23 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтон-Неруа, Бургундия, Валентина Макарова. Вбежав в свою крепость 14 века, бросаю взгляд в зеркало при входе и ужасаюсь. Волосики дыбом, глазки вытаращены, вдобавок пропотела насквозь, запылена и засыпана сухой трухой. Поэтому я немедленно поднимаюсь на второй этаж и сажусь в ванну. Второе по действенности средство успокоения после еды – мытье головы. Ванная в доме Брюнов оборудована в хорошенькой комнатке и обладает всеми признаками цивилизации. Здесь, собственно, ванна с огромной газовой колонкой, раковина с умывальником, унитаз и биде, которое многих россиянок, в том числе и меня, приводит в телячий восторг, смешанный со стыдливостью. Ванна невелика, ноги в ней не вытянешь, но даже этой теснотой она очаровательна. Кругом расставлены всякие затейливые ширмочки, увешанные полотенчиками и рукавичками для отдельного омовения лица и тела. Французы и без правительственного указа экономят водные ресурсы страны, а потому не моют лицо и руки под краном, а непременно наливают воду в раковину, поэтому все стоки снабжены надежными затычками и обтираются особыми махровыми рукавичками. Сплошная Европа словом. Прямо напротив ванны – окошко. Его, судя по всему, давно не открывали, но я не удержалась от такого удовольствия. Паучок, спокойно прижившийся в уголке рамы и отроду не знавший таких потрясений, заполошно ринулся спасаться вверх, к потолку, заботливо подбирая за собой свою паутину, как если бы она была веревочной лесенкой, по которой к нему могли взобраться новые неожиданные неприятности. Из окна потянуло ветерком. Ну и отлично. Я открыла кран, сделала воду погорячей и залезла в ванну. И вот с моих коленок, торчащих над ее краями, сошли зябкие пупырышки, смылась грязь, и я сидела в ванне долго-долго, радуясь и наслаждаясь. И совсем забыв про наказ беречь воду. Мне вдруг стало как-то необычайно легко и спокойно. Еще бы. Сквозь мыльные струи, стекающие с моей головы, мне видна одна невероятно зеленая ветка огромного раскидистого каштана с зелеными коробочками, из которых по осени вывалятся глянцево-коричневые каштановые плоды. Кроме этой ветки видно изумительно голубое небо, да еще краешек красной черепичной крыши. Это крыша сарая, ванная выходит на задний двор. Налюбовавшись тем уголком вселенной, который только и был сейчас доступен моему обозрению, и вдоволь намывшись, я долго и тщательно вытираюсь, стоя в ванне. Потом схожу на коврик, кажется, тот же древний, как все в этом доме, чуть ли не ручной работы, и принимаюсь расчесывать волосы и обмазывать себя кремами. Дома я это обычно делаю в страшной спешке, потому что вечно куда-нибудь опаздываю или в дверь нашей единственной ванной ломится кто-нибудь из домашних и торопит. А здесь я массирую себя с незнакомой мне раньше почти любовной медлительностью. И впервые за эти суматошные дни в глубине тела начинает тлеть крошечный огонечек желания. Что и говорить, девушка я всегда была темпераментная, а уж тут сколько времени прошло, и ни с кем. Но нет, что за фокусы? Здесь совершенно нет подходящего объекта, с которым можно было бы загасить этот огонек. Тем паче и не предвидится, что характерно. Я стараюсь думать о чем угодно, только бы не вспоминать о красном Рено, о босой ноге с растопыренными пальчиками, о розово-золотистой Золушкиной туфельке, которую подобрал и спрятал под мышкой здоровенный мужик с истребиным носом. Ветерок слегка шевелит створку окна. В стекле отражается высокая каменная ограда, окружающая дом, а над нею снова небо и снова ветви каштана. И все это дрожит, бликует, шевелится, все зыбкое, нереальное. И точно таким же зыбким и нереальным, почти призрачным, кажется мне мужчина, чьи голова и плечи вдруг высунулись из-за стены. Он замер, потом сильным броском забросил тело на стену и опять замер, настороженно оглядывая двор и обращенные к нему окна. Я машинально дергаю к себе створку, как если бы хотела, захлопнув окно, отгородиться от наваждения, от пугающего призрака. Но отражение, пусть несколько померкнув, продолжало жить в белоснежном кафеле, который покрывал стены. И я понимаю, что можно сколько угодно закрывать глаза на очевидное, от этого оно не перестанет быть более очевидным и пугающим. Мужчина на заборе, Максвелл Летруа. Да, это он. Я не могу ошибиться, даром, что сейчас он без шляпы и не держит руки в карманах. Его распутная, бесшабашная физиономия засела у меня в памяти, словно вырезанная на скрижалях каким-то мучительным, болезнетворным резцом. Откуда он здесь взялся? Дамский угодник, скандальный художник Максвелл Летруа. Ну, видимо, из Парижа. Откуда же еще ему взяться? И зачем он здесь? Вопрос, конечно, интересный. Среди множества предположений мелькает, разумеется, и такое. Он явился сюда, чтобы повидаться со мной. Типа влюбился с первого взгляда, признался в этом Николь, ну, она и выдала ему место моего пребывания. А через стену он полез для пущей романтичности, ибо стучаться с парадного крыльца просто пошло. Да-да-да. А с кем он разговаривал в бистро на Монтергей? Забыла? В следующую минуту Максвелл прыгает со стены. Слышу вкрадчивый звук, с которым он приземлился. Не сломал ли каким-то небесным произволением ноги? Нет, не сломал. Слышу, как он идет по двору, но не могу выглянуть, понятное дело. Ведь стоит ему вскинуть голову, как он увидит мою дурацкую физиономию в окне. Впрочем, и не глядя, не составляет труда догадаться, что он делает. Пытается открыть сарай. И делает это очень просто. Ведь я, собираюсь взяться ближе к вечеру за грабли, оставила в замке ключ. Вот дура! Разве не научила меня вчерашнее сидение в погребе, что нельзя, нельзя оставлять ключи в замках? А кстати, о вчерашнем сидении. Не Максвелл ли запер меня в погребе? Он что-то искал в доме, потом прибежала Жани, испугнула его. Но он явился сегодня, чтобы закончить начатое. Не исключено. Ведь прозвище этого типа, как мне сообщила Николь, король старьевщиков. Мне без разницы, что он ищет и что хочет стащить. Я не собираюсь грудью бросаться на защиту брюновского антиквариата. Я хочу одного — как можно скорее выбраться из этого дома. Если вчера Максвелл хладнокровно запер меня в погребе, то что он сделает сегодня, если я на беду попадусь ему на глаза, живая и здоровая помеха? И еще вопрос. Один ли он прибыл из Парижа? Что, если в Кильватере притащился мой старинный дзержинский знакомый? Я со страшной скоростью одеваюсь, хорошо еще, что заблаговременно сложила на стуле чистую одежду, и, чуть касаясь ступенек, слетаю на первый этаж. Господи Боже, какое же все рассохшееся в этом доме! Как все скрипит! Кошмарно скрипит. Мне кажется, скрип доносится и во двор, где шуруют в сарае Максвелл. Но я уже почти у цели. Еще 2-3 шага, и я выскакиваю на террасу. Внизу, у ворот своего дома, стоит клади, которая болтает с каким-то очень плотным, высоким, загорелым мужчиной. «О, привет, Валентин!» — радостно машет мне клади. «Вы не знакомы с Жильбером? Это сосед Николь, муж Жаклин». У меня возникает ощущение, что на самом кончике языка клади ловит опасную фразочку дополнения и любовник Жани. Однако меня сейчас мало интересуют муленские амурные сплетни. Я смотрю на Жильбера. У него такой горбатый нос, словно в прошлой жизни обладатель его был коршуном. У него такие волосатые руки и ноги, придающие ему еще более свирепый облик. Вот только грабель в руках нет. Итак, шарился по саду Жани именно Жильбер. Или у них и впрямь настолько близкие отношения, что она призналась ему в убийстве Лоры, или он явился искать улику по собственной инициативе. И так хорошо, и этак неплохо. Однако и в самом деле радует. Я его в этом саду видела, а он-то меня нет. Значит, во мне никакой опасности не чует. Хоть его можно не бояться. Однако давненько я не видела в обращенных ко мне глазах такого клинического изумления, какое наблюдаю в глазах Жильбера. «Валентин?» — переспрашивает он, натурально заикаясь. «А где Николь?» «О, она уехала!» — машу рукой на манер булгаковского фагота. «Еще вчера утром. Она, знаете ли, давно уже в Париже». «Но как же?» — продолжает активно недоумевать Жильбер. «Час назад я видел ее на крыльце. Я поздоровался с ней, а она ответила. Это была я, признаюсь стыдливо, что ввела в заблуждение хорошего человека. Я тут траву полола». «Вы?» Глаза Жильбера, и без того очень яркие и выпуклые, просто-таки готовы вылезти из орбит. «А что я такого сказала?» «Это были вы?» «Но я решил...» «Я потом посмотрел в щелочку и увидел, что машины в гараже нет. Я решил, что Николь закончила работу и уехала в Нуаэр или в Тоннероа в магазин. Поэтому я подумал, что в доме никого». Тут он, такое впечатление, спохватывается и замолкает на полуслове. Однако сказанного вполне довольно, чтобы я поняла. Жильбер огорчен не только тем, что я не Николь, но прежде всего тем, что в доме, который он считал пустым, даже в гараж в щелку заглядывал, проверял, на месте ли машина хозяйки, кто-то оказался. Интересно знать, Почему он просто-таки убит данным открытием? И вдруг я понимаю, почему. Да ведь Максвелл перелез через стену, которая отделяет двор Брюнов от двора Жильбера и Жаклин. Значит, это Жильбер привез сюда Максвелла и уверил его, что можно безопасно пробраться в дом соседей, ибо хозяйки нет. Итак, тут одна шайка. Жильбер с его граблями и страстью отыскивать улики, Максвелл, любитель форсировать чужие заборы, и третий, самый страшный, самый опасный. У Клади вдруг делаются большие-пребольшие глаза. Она смотрит куда-то за мою спину, и я, кажется, догадываюсь, кого она там видит. Оборачиваюсь с обреченным видом. Так и есть. «Привет», — говорит Максвелл Летруа. «Будьте так любезны, осчастливьте меня. Поставьте автограф на книжечке». Он протягивает мне покетбук в бумажной обложке. Это книжка, которую я захватила с собой из дому, а потом привезла и в Мулен. Детектив Алены Дмитриевой «Любимый грех». К детективной литературе, по-моему, сей грех практически не имеет отношения, но читать до смерти интересно. Тем паче, что книжка на самую животрепещущую тему, о том, как трудно иногда дается вынужденное воздержание. Фишка дня. «Я не понимаю», — бормочу я, завороженно глядя в темные насмешливые глаза Максвелла. «Почему вы просите у меня автограф? Но ведь вас зовут Алена Дмитриев, если не ошибаюсь», — скидывает Максвелл свои четко вырисованные брови. «Полагаю, вы и есть автор книги. Видите, тут написано «Алена Дмитриев». Он произносит по складам, будто имеет дело с дурой неграмотной, да еще тычет в обложку отлично наманикюренным ногтем. «Какая Алена?» — подает голос Жильбер. «Мадемуазель зовут Валентин. Она подруга Николь. А Николь еще вчера уехала в Париж. Так что ты зря ее искал в доме. Кстати, позвольте представить вам моего друга Максвелла Летруа». «Ага». Налицо не слишком-то ловкая попытка объяснить мне и оторопевшей Клади, почему из дома Брюнов с хозяйским видом вышел какой-то мэн. В смысле мсье. Типа он искал Николь, но просто с ног сбивался. По физиономии Клади крупными буквами написано, что именно она обо всем этом подумала. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Жильбер — отъявленный бабник, ну, значит, и его друг Максвелл таков же. А Валентин, вы подумайте. С виду такая скромница, да еще врач, а сама, оказывается, ох уж эти русские. «Значит, все-таки Валентин», — произносит Максвелл, задумчиво глядя на меня. «Ну что ж, прошу простить, мадам», — галантно кивает он Клади. «Извини, Жильбер, мне нужно срочно поговорить с этой особой». На сих словах он хватает меня за плечо, таскивает в дом и бесцеремонно захлопывает за собой дверь. Не отрывая от меня мрачного взгляда, он нашаривает торчащий в скважине ключ и резко поворачивает его. Теперь мы заперты изнутри. И вдруг перед моими глазами вспыхивает видение. Распахнутая дверца красного Рено, скорчившаяся на заднем сиденье фигурка мертвой Лоры. Да, теперь я убеждена, что это была именно Лора. И я совершенно точно знаю, кто ее убил. Не Жанни и не Жильбер, а вот этот человек, который сейчас стоит передо мной. Мгновение я смотрю в его глаза, а потом их вдруг начинает затягивать какое-то марево. Я качаюсь, но чьи-то руки подхватывают меня. Мне холодно. Мне невыносимо холодно. Наверное, Максвелл опять затолкал меня в погреб. И теперь-то уж мне не выбраться. А впрочем, мне уже почему-то все это безразлично.